отчет перед Богом. Он сам по самой сути своей личности держался глубоко реакционных воззрений и настроений. Всю жизнь владела им острая ненависть ко всему прогрессивному и свежему, что несла с собой современность. Всякое движение сил, олицетворявших идею свободы и человечности, отождествлялось у него с угрозой его личной безопасности и благополучию его семьи. Его ведущим идеалом были застойность и неподвижность. Он хотел законсервировать, омертвить все, что охватывалось его полем зрения. Он был беззаветным приверженцем премудрости барона Корфа, оставившего для истории запись следующего своего разговора с современником. «В том-то и беда наша, — сказал Корфу собеседник, — коснуться одной части вы считаете невозможным, не потрясая целого, а коснуться целого вы отказываетесь, потому что, дескать, опасно трогать миллионы народа. Как же вы из этого выйдете? Очень просто, — ответствовал барон, — не трогать ни части, ни целого. Так мы, может быть, долей проживем». Коль представление о полезном или вредном для самодержавия и для него лично утвердилось в нем, он мог действовать с решимостью, переходившей в ожесточение. Перед лицом крамолы или либерализма, в которых прежде всего усматривалась угроза его единоличной власти, а следовательно и личной безопасности, он не знал ни колебаний, ни пощады. Без следа улетучивалась сентиментальность, как рукой снимала его внешнюю благовоспитанность, которую, несмотря на свои огорчения на службе царю, превозносил его бывший премьер-министр. Уж кому-кому, а Сергею Юльевичу Витте довелось в свое время отведать удовольствие сотрудничества со своим августейшим патроном. Этот-то сановник хорошо знал, чего стоит сломить упорство Николая, преодолеть его сопротивление. До конца жизни вспоминал Витте, как осенью 5-го года в Петергофе он совместно с некоторыми из великих князей добивался от царя согласия на маневр дарования конституционных свобод. В тот октябрьский день в небольшом домике на берегу моря шли бурные дебаты. Дядья наседали на Николая и переругивались между собой. Спорили, есть ли в России революция. Сошлись на том, что наступила ли она или только надвигается, надо маневрировать, выиграть время, собраться с силами. Горячились Николай Николаевич, прозванный Длинным, и Владимир Александрович, известный в Петербурге гурман и гуляка. Оба теснят царя к письменному столику, где на раскрытом бюваре ждет его подписи бумага с заготовленным текстом. Но тот отказывается и упирается. Он на это не пойдет. Подпись свою на таком документе не поставит. Не просите и не уговаривайте. Напрасная трата времени. Снова в который раз выступает вперед и нависает над племянником Длинный. Бегает по кабинету, рассыпая на ходу не совсем деликатную словесность Владимир Александрович. Уступка — это ненадолго, повторяют они. Это не уступка, а уловка. Надо схитрить, извернуться, иначе все пропадет. Отказывается. Надолго ли, ненадолго, все равно, не расположен. К полудню уговаривающие обмякли, но прибыло из Петербурга подкрепление. Витте, глава правительства, один из авторов проекта манифеста, на ходу выскочив из коляски, побежал вниз по парку по опавшей листве. Снова в коттедже уговоры. Под шум прибоя и ветра бархатно журчат округлые, настойчивые речи Сергея Юльевича. «Я вам не советую, — говорит он Николаю, — ходить на ненадежном судне по открытому океану. Переждите грозу в гавани. Эту паузу в ожидании дает вам манифест о свободах. Переждав в тихой гавани непогоду, вы сможете взять прежний курс. У вас снова будут развязаны руки. Но реакция та же. Нет, ни в какую. Его желание иное. Не отступать перед крамолой. Навалиться на нее силой утроенной, удесятеренной. Пойти на нее огнем и мечом.